Глава 22. И так бывает. Ректор черного корпуса, господин Разумовский, сразу меня насторожил. Во-первых, он был излишне предупредительным и ласковым. Встретил меня на пороге, проводил и посадил за стол. Во-вторых, достал бутылку коньяка и два бокала, и, поставив передо мной, сел рядом и наполнил их. Что случилось? Поинтересовался у него, уже понимая, что услышу что-то страшное. «Крепитесь, Кента», — хмуро сообщил мне ректор. «Я только сейчас получил последние новости. Профессор Мотта найден мертвым в одной из гостиниц на Куросаве». Я неверяще посмотрел на него. Почувствовал себя так, словно меня придавило чем-то тяжелым. И я не могу открыть рот, но справился. Как? Для нас гибель. Серьезная потеря, признался Разумовский. Гениальный учитель. «Выпей, Кента. Полегчает». Я выпил, но не особо помогло. А дочка его, она... Ее не нашли. Где она? Пока неизвестно. В академии не появлялась. Надеюсь, что жива. Ну, хоть так, хоть что-то. Профессора жаль, конечно. Но он знал, на что шел. А вот Мидзуки... Но не все еще. Ректор вновь разлил коньяк. Ваше поместье на Куросаве уничтожено. Кто-то нанес удар орбитальными ракетами. Блин. Надеюсь, Ватанабе сумел свалить. Вот же ублюдок Алабе. Ничего не пожалел. Только чтобы со мной разобраться. Ну да, если бы не моя способность. И вот, он положил передо мной красивую бумагу с гербовыми печатями. Ну блин, сегодня закончатся плохие вести или нет? Не знаю, почему тебя не предупредили, но бумага пришла сегодня по дипломатической почте в академию. Прочитай. Я осторожно взял документ. Хм, у меня по спине пробежал холодок. Бумага официально извещала ректора черного корпуса, что курсант Кента Каядзаки больше не имеет отношения к роду Каядзаки. По запросу нового главы Алабе Каядзаки, Его Величество одобрил просьбу нового главы об исключении из рода Кента Каядзаки, как дискредитирующего род и Японскую империю. Отныне Кента Каядзаки – нежелательный гость в Японской империи. А в конце было дополнение, что Японская империя перестает нести какую-либо ответственность за Кента Каядзаки. Только и мог, что покачать головой. Реально не понимаю. Каким же дебилом надо Хирошита быть? По идее, я сейчас чуть ли не лучший ученик на первом курсе. Да и что тут скромничать? Возможно, во всей академии. Наоборот, нужно использовать, холить и лелеять, а не сажать марионеток и убирать меня только из-за того, что позволил возразить императору. Причем возразить вообще-то по закону. Я не выдержал и поделился своими мыслями с Разумовским, который тем временем налил по третьему бокалу. Ну вот мне всегда казалось, что русский явно расположен ко мне. И правильно понял. Тот задумчиво взглянул на меня. «Я согласен с вами, Кента». Но, увы, Японцы, не в обиду вам будет сказано, всегда были слишком гордыми, и с вами тяжело было договориться. И нынешний император ничем не отличается от остальных. Ему проще последовать традициям. А что за фраза о том, что японская империя перестает нести за меня ответственность? Уточнил я. Вы больше не часть ее, Кента, хмуро ответил тот. Дело в том, что даже если вы сами заплатили за обучение, курсанты академии должны быть связаны со своим государством. У нас нет независимых учеников. Такое соглашение между собой заключили четыре великих империи, основавшие Академию. Честно признаюсь, сейчас у нас проблема. Мне посоветовали исключить тебя. Конечно, деньги тебе вернут. Он как-то странно посмотрел на меня. А я... Вот же блин! И здесь нагадил Хирошита со своим Алабе, так нагадил. Козел узкоглазый. И что теперь делать? Да, меня обыграли. Но я привык возвращать долги. Только как? А вы хотите продолжать обучаться в Академии, Кента? Вдруг вкрадчиво поинтересовался ректор. А возможно, уставился я на ректора. Видите ли, произнес тот, разливая коньяк. Если японский император не может оценить полезность такого человека, как вы, то это может сделать кто-то другой. Например, русский император. Алексей Третий очень лояльно относится к тем, кто может принести пользу для России. А у вас, насколько я понимаю, много русских друзей в Академии. То есть вы мне хотите предложить подданство Российской империи? Продолжил я, понятливо заканчивая мысль, которую тот явно подводил. Именно, улыбнулся ректор. Я пусть и стараюсь быть независимым. Таким должен быть ректор Черного корпуса Академии Земли. Но в данном случае не тот вариант. Я сам предложил императору твою кандидатуру. И поверь, его императорское величество был восхищен твоими успехами. От тебя отказалась Япония. Но ее ошибка может стать для Российской империи благом. И для тебя мы готовы сделать все по упрощенной схеме. Я, можно сказать, выступаю с личным поручением от императора. Ты подписываешь заявление, и через 2 дня в Российской империи появляется род Каядзаки. Да ладно, не поверил я. Вот так просто? Поверь, Кента. Необычно. Все гораздо сложнее, хмыкнул он. Такого вообще на моей истории не случалось. Ну, здорово, конечно. А где мне жить? Саркастически заметил я. Вы мне звездную систему подарите? Ну, как вам сказать? Улыбнулся Разумовский. Род Каядзаки станет родом Российской империи. У нас имеются планеты, которые оставили князья. В основном из-за денег. Нужно не просто построить поместье и развлекаться, а развивать экономику планет, что требует больших вложений. В итоге расширяться мало кто хочет. Таких планет немного. В основном они в запустении. Желающих их реанимировать нет. И большие деньги надо вкладывать, уточнил я. Ваших миллионов в русском банке не хватит, усмехнулся ректор. Вы знаете про русский банк? Я много чего знаю, Кента, улыбнулся он. Но вернемся, как любят говорить в Российской империи, к нашим баранам. Император готов вам выделить беспроцентный кредит на 10 лет. 200 миллионов рублей. Ну и за переезд полагается императорский грант. 50 миллионов рублей. Его вполне хватит. Как только все будет оформлено, вам предложат на выбор несколько планет. Учитывая ваши таланты, вы кредит отдадите быстро и еще денег заработаете. Российская империя умеет ценить преданных людей. Ну, супер! Только смог выдохнуть я. Прямо подарок какой-то, даже не верится. С другой стороны, чего я скромничаю? Я-то крутой, бесспорно. Что-то мы как-то быстро с гибели профессора и исчезновения его дочери перешли на обсуждение моей дальнейшей жизни. С другой стороны, Мото сам понимал, чем рисковал. И он спас нас. Только вот имеется одно условие, которое мы не можем обойти. В роду должно быть минимум 5 человек. Данное правило даже мы не сможем изменить. Но на крайний случай ты все равно получишь подданство. И, думаю, найдешь кого-то. Предполагаю, что у меня есть те, кто согласятся. Хмыкнул я, вспомнив Акауру и Масаки. Ну, еще Накамура и Ватанабе, который, надеюсь, жив. Со мной и Юки уже 6. Вот как! Радостно посмотрел он на меня. Тогда вообще проблем нет. Подписывай! На стол легла еще одна бумага. Традиция на такие бумажные заявления, пояснил он. Никаких электронных копий. Что же, я быстро пробежал глазами бумагу. Ничего особенного. Я такой-то прошу принять и тому подобное. После того, как поставил подпись в нужных местах, мы с ректором допили коньяк и распрощались. Напоследок Разумовский предупредил меня, что уже сейчас я могу собрать заявление с тех, кто пожелает вступить в клан. Больше, к сожалению, о произошедших событиях он ничего не знал. Новостные каналы в Японской империи по весьма понятным причинам обошли происшествие на Куросаве. Кстати, Разумовский сообщил, что уже нашел какого-то профессора Ангранда, который будет вести у нас общую магию вместо Танака Мото. Ну и пока ассистенткой никого не взяли, как он сказал, что подождем Мидзуки. Хотя вот мне почему-то, глядя на горестное выражение его лица, хотелось сказать известной фразой Станиславского: «Не верю». Да и вообще, ректор изображал горе как-то искусственно, что ли. Переигрывал. Странно. Всегда думал, что у Разумовского и господина Мото прекрасные отношения. «Можешь устроить отдых для себя и своего отряда, но только сегодня. Завтра я жду от тебя список тех, кто сможет войти в твой новый клан». «Сможешь?» «Да, конечно», — заверил его. «Отлично! С утра лучше до завтрака заскочи ко мне и отдай моему секретарю». В моей голове сейчас стоял хаос. Так что покинул я ректора в совершенно разобранном виде. На общую к новому преподу не пошел. Сил не было. К тому же нас отпустили. Просто дождался своих в коридоре. Товарищи сразу поняли, что с их лидером что-то не так. После того, как я коротко рассказал о последних событиях всем, сообщил, что сегодня у нашего отряда выходной. Мне понравилось, что народ не бросился меня слезливо утешать. Наоборот, практически все выразили желание отомстить вероломному дяде. Понятно, что до императора я не доберусь, но кто-то должен ответить. Мне попытались задать вопросы на тему, что я буду делать теперь. Народ явно знал правила, о котором мне сообщил ректор Черного корпуса. Но я отговаривался, что все расскажу вечером. И правильно. Мне надо сначала поговорить с Каору и Масаки. Я отправил Булатову с Орловым заказывать в первом кафе кабинет. Русские сами предложили. Да и действительно, надо было помянуть профессора. А сам смотался ото всех вместе с Юки, заявив, что вернусь к ужину. Странно, но вопросов лишних мне никто не задавал. Связался с Каору и Масаки. Предупредил, что отправлюсь к ним. Вот еще проблема. Каору про отца рассказать. Ненавижу женские слезы. По пути поведал Юки то, что не рассказал остальным. О предложении ректора, ну и вообще о русском подданстве. И, к моему удивлению, девушка восприняла все вполне лояльно. «А ты думал, я буду против?» Удивленно ответила она мне. «Почему? Император отказался от нас. Он предал память служившего ему верой и правдой адмирала Икеру Каядзаки. Так что я не хочу быть подданной такого императора». «Неожиданно. То есть ты согласна войти в новый род Каядзаки? Только теперь в Российской империи?» Все же решил уточнить у нее. «Да», — коротко ответила она. «Думаю, мои подруги тоже. Но надо понять, что с их отцами». «Ладно, идем». Прервал я ее, увидев, что мы дошли до портала. Через 10 минут мы уже входили в номер подруг Юки. И вот кого я не ожидал здесь встретить, так это Ватанабе и Накамура собственной персоной. Словно камень с души упал. Мы пообнимались. Надо же, суровые японские советники проявили свои чувства и оказались не столь непоколебимыми, после чего уселись за стол. Кстати, где Мидзуки, японцы не знали. Но известие, что она, скорее всего, жива, их порадовало. «Она талантливый маг», — коротко сообщил Ватанабе. «Мы попробуем ее найти». Здесь же я выслушал его историю. В общем, ему просто чудо как повезло. Хранила судьба моего главу СБ. Оглушенный после серии взрывов, которые разрушили поместье, он умудрился найти более-менее рабочий флайер почти на самой границе территории и под шумок свалить в город. Большинство бойцов погибло. Заботу о раненых товарищах взяли на себя 3 чудом уцелевших. Преследовать их бы никто не стал. Все командиры погибли, а рядовые никому не интересны. В городе мой везучий глава СБ связался с дочерью и телепортировался в гостиницу на спутнике. Когда первая реакция утихла, я изложил предложение Разумовского, предупредив, что уже принял его и хочу видеть их всех в своем клане. Ну что? Все, что я услышал в ответ, было практически копией слов Юки. Мне даже уговаривать никого не пришлось. В результате я уже набрал в новый род 6 человек. Ну а дальше на меня посыпались вопросы советников, особенно Накамуры. Но ответить ему я не смог. Только те крохи информации о планетах, что сообщил Разумовский. В результате помощник попросил, чтобы при выборе планеты советовались с ним. А вообще очень интересная идея, задумчиво заметил отец Масаки. Если выбрать нормальную планету, можно развернуться. Тем более нам дают реально большие деньги. Насчет дальнейшего выяснилось, что и Накамура, и Ватанабе по совету своих дочерей тоже перевели свои деньги в русский банк. Ну а недвижимость? Недвижимость продадим, заверил меня Накамура. Пусть мы и вассальные рода, но своей собственностью вольны распоряжаться, как хотим. На наши активы уже никто не посягнет. Тогда добавляю вас в список. Оглядел я присутствующих. Но у вас есть же свои рода, пусть и небольшие. Да, хмуро кивнул Ватанабе. Но про моих можно забыть. Почему? Не поняла Каору, удивленно глянув на отца. Я разговаривал с твоей матерью. Нас с тобой объявили изгоями. «Девочка!» — печально покачал тот головой. «Главу рода изгоем?» Каору аж рот от возмущения открыла. «Именно так!» — развел руками ее отец. «Твоя мать — верная подданная императора!» В голосе Накамура была горечь. «Она отказалась от тебя и от меня!» Брак расторгнут. Когда чего-то хочет император, все делается на удивление быстро. Вот и правовое государство, блин. Махровое средневековье, а не будущее. Вот как? Как ни странно, я что-то не заметил, чтобы Каору расстроилась факту отказа от нее матери. Скорее в глазах девушки была злость. «Она всегда меня не любила, отец», — гневно заявила она. «Из-за тебя вышла только по расчету, а ты не верил». «Каору», — строго заметил Ватанабе, — «прекращай, разговор закончен. От нас не только она отказалась, ее поддержал род. Даже не хочу больше разговаривать о них». «А у тебя как?» — поинтересовался я у своего советника по экономике. — Тоже проблемы? — Нет, вроде все хорошо, — ответил тот. — Я с ними поговорю, господин. — Хорошо, только вам, наверное, не стоит появляться сейчас на Куросаве, — предположил я. — Снимите номер. — Не стоит, — согласился со мной Ватанабе. — Сделаем. Не думаю, что при моем появлении на Куросаве будут какие-то проблемы. Я как бы во время всех событий был далеко, — улыбнулся Накамура. Да и не будет Алабе меня устранять. Скажу вам, что он со мной уже связывался. Слишком много торговых цепочек на мне завязано. Но вот прежде чем отправиться на Куросаву, я заглянул к вам. И как тогда поступишь? Поинтересовался у него. «Да все понятно», — пожал тот плечами. «Пока будем считать, что я шпион в логове врага. Мы же будем мстить, господин». Теперь на мне скрестились все взгляды присутствующих. «Будем», — коротко ответил всем. «Обязательно». «Но месть — блюдо, которое подают холодным». «Хорошие слова». Одобрительно кивнул Ватанабе. «Можете не сомневаться. Все наши с господином Накамурой деньги — деньги клана Каядзаки». «Благодарю», — искренне ответил я. «Но вот осталось выяснить, где Карусаму-сан. Он вроде тоже исчез. Он появится, вот увидите. особенно когда мы подданство примем. Да, подтвердил советник по экономике. Доктор очень хитер, из любой заварушки вывернется. Наше небольшое собрание закончилось. Родители девушек отправились снимать номер. А моя невеста со своими подругами сразу перешли в атаку. Дверь была закрыта, и меня ласково, но настойчиво буквально затащили в постель. Судя по всему, последние события вызвали у девушек настоящий адреналиновый шторм, который надо было сбросить. А тут подвернулся я. Ну, так-то разве я против? Занимались мы приятным делом пару часов. И я постарался выложиться по полной программе. Судя по довольным девушкам, у меня получилось. Расслабившись, немного поговорили о делах. Моя опала никак не мешала зарабатывать деньги на творчестве. Контракты выполнялись, песни крутились, деньги капали. Политика политикой, а бабло баблом. Мы договорились быть постоянно на связи. И я вместе с Юки отправился обратно в академию. До нашего вечернего рандеву просто тупо провалялся у себя в комнате. Прикидывал различные варианты мести. Но потом оставил бессмысленное занятие. Сначала нужно понять, какие ресурсы окажутся у меня под рукой, благодаря щедрости российского императора. А затем появился Орлов. И мы, подхватив остальных русских с общежития, отправились в кафе.